протянул он. «Значит, все, — он подчеркнул слово «все», — семиклассники не хотят, чтобы старостой у них был негр». «Нет, нет, не все, вовсе не все! — снова вступились школьники. «Пускай Фенни не врет!» Учитель опять удивился. «То есть как это «не все»?» — спросил он. «Разве не все присутствующие здесь голосовали и участвовали в перевыборах?» «Не все! Нет, нет, не все!» — раздались новые крики, на этот раз еще более внушительные. «Ничего не понимаю», — развел руками учитель. «Поскольку вы, Мак-Магон, ничего толком не можете мне объяснить, пусть этот труд возьмет на себя ваш друг Мейсон». Семиклассники, как один человек, повернули в сторону Роя. Он стоял, нагнув голову, глядя из-под лобья, точно злой кабан, застигнутый охотниками. «Я отказываюсь отвечать», — проворчал он сквозь зубы. Учитель пристально на него взглянул. «Отказываетесь? Но почему? Ведь я у вас не урок спрашиваю, Мейсон. Я отказываюсь, потому что вы сами без меня все знаете и понимаете», — сказал Мейсон, и злые слезы послышались в его голосе. «Вы придумали эти вопросы и объяснения только для того, чтобы помучить и наказать нас за своего любимчика Робинсона». «Вы, значит, признаете, что виноваты в чем-то, раз говорите о наказании? В чем же ваша вина? Может, вы скажете мне?» Учитель все так же спокойно и выжидательно смотрел на мальчиков. Рой молчал, упорно глядя в землю. Молчал и Фенни, хотя глаза у него так и бегали, стараясь увильнуть от встречи с глазами учителя. «Ой, я больше не могу! Я скажу!» Заскулил чей-то жалобный голос, и Лори протиснулся сквозь толпу школьников и встал перед мистером Ричардсоном. «Мистер Ричардсон, сэр! Мы виноваты! Мы очень виноваты!» — скулил он. «Конечно, и Фенни, и Мейсон будут меня потом ругать, и все наши скауты меня будут ругать, даже вздуют, наверное. Но я больше не могу, я все скажу вам». И Лори принялся тут же перед всем классом выкладывать длинную и запутанную историю подготовки к выборам. Подкупы, угрозы, лесть, обещание билетов на матчи и командных мест в скаутских отрядах, запугивание младших. И чем дальше говорил Лори, тем суровее становилось лицо учителя, и тем яснее проступало на лицах ребят недоумение и отвращение, которое внушал им этот несостоявшийся бизнес. Бизнес — дело, предприятие, примечание редакции. Смешки, раздавшиеся еще в начале рассказа, сменились возмущенными восклицаниями. Теперь даже сторонникам Орла и его друга-южанина было неловко и стыдно, что они поддерживали двух интриганов. Чарли и его друзья слушали признание Лори довольно спокойно, ведь все это было им давно известно, и только некоторые подробности, вроде выдумки запереть сторонников Чарли в пустой кабинет, чтобы они не могли присутствовать при голосовании, вызвали возмущенные возгласы, кулаками расправлялись, запихивали туда, как баранов. «Мне все пуговицы на куртке оборвали. У Нэнси Гоу вон синяки на плечах». «Э, пустяки какие!» — отмахнулась весело Нэнси. «Зато все они теперь сели в лужу со своими выборами. Теперь все видят, какие это герои. Они и меня туда запрятали, закосов тащили, подумайте!» — взвизгнула вдруг Марта Милс. «Обозвались, — говорят, — вот скоты! Я с тобой еще посчитаюсь, не посмотрю, что ты мне брат!» Она затрясла растрепанными косами и направилась к Лори, который поспешил юркнуть в толпу. Общий хохот был ответом на выходку Марты. Напряжение разрядилось. Теперь хохотали почти все, даже те, кто был причастен к расправе над Мартой Милс. «Боюсь, что вы теперь очень надолго, может быть, даже навсегда, потеряли авторитет среди ваших товарищей», — сказал мистер Ричардсон, обращаясь к Фейни и Рою. «Слишком это неприглядная история и показывает вас в невыгодном свете. Впрочем, может, я ошибаюсь, и семиклассники все-таки хотят иметь Мак-Магона своим старостой?» — обратился он к классу. «Может, вы признаете перевод?»